Кэтрин и ее спутники благополучно прибыли в Совой в тот же день. Камергер с поклоном встретил их и объяснил, что его высочество этой ночью в замке не будет. Он остался у лорда Нортумберленда в Сити. Камергер не получил никаких дополнительных сообщений и сомневался даже, что герцог вернется на следующее утро, поскольку было известно, что он собирается ужинать в Сити после суда в соборе святого Павла. Филиппа облегченно вздохнула. Брачных переговоров не предвиделось, по крайней мере, на ближайшее время. Но у Кэтрин было тяжело на душе, и она шла за камергером в крыло Монмут безо всякой охоты. Если изгнанием в отдаленную часть дворца герцог хотел показать, какие отношения должны быть между ними, зачем он вообще вызвал ее сюда? На следующий день она отправила Хэвис за Робином, который ночевал в комнате сквайров, и тот, сияя от счастья, немедленно явился. Кэтрин сказала ему, что желает присутствовать на завтрашнем суде в соборе, и попросила его быть ее провожатым. И ей нужно было повидать Джона во что бы то ни стало. Может быть, она узнает, что стало между ними. Хэвис приняла это намерение с мрачным неодобрением. «Ты, парень, слишком уж молод и ершист, чтобы доверить тебя, миледи. В соборе будет давка, набьется полно зевак. Ты сумеешь ее там уберечь?» «Уж это-то я смогу, не волнуйся, толстушка», — сказал Робин, потрепав Хэвис по подбородку. «Ты ведь знаешь», — сказал он, бросив на Кэтрин умильный бараний взгляд, — «я бы жизнь за нее отдал, если бы это понадобилось». «Хм!» — невольно усмехнулась Хэвис. «Овечьи глаза, телячьи разговоры». «Нет, миледи, только не это платье». Кэтрин, не слушавшая их разговора, вытащила свой роскошный наряд из дорожного сундука и разглаживала горностаевую отделку. Она подняла глаза на Хэвис и залилась краской. Она подчинилась безотчетному побуждению, выбирая одежду, но знала, что Хэвис права. «Старое серое платье и простую коричневую мантию — вот что надо надеть», — решительно сказала Хэвис. «Лучше не привлекать к себе внимание, если уж никак нельзя не пойти туда». Кэтрин и Робин приехали в собор заранее. Но там уже яблоку было негде упасть. Мэр со своими олдерменами и их женами расположились перед хорами. Вокруг и сзади них толпились члены крупнейших гильдий, виноторговцы, ювелиры, торговцы шелком и бархатом, бакалейщики, все со своими знаменами. Самым большим храмом Англии был собор святого Павла. Но даже и он не мог вместить всех, кто хотел увидеть, как их епископ сразится с Ланкастером. Народ залезал на надгробия, подоконники, облепил резные колонны, но желающие все пребывали. Робин распихивал толпу, просил дать дорогу, бронился, пока, наконец, не провел Кэтрин поближе к часовне Пресвятой Девы. Здесь все епископы собрались вокруг Садбери, пожилого добродушного архиепископа Кентерберийского, который выглядел расстроенным. Он был очень миролюбив. Робин взялся за талию Кэтрин и сам, покраснев от такой вольности, поставил ее на высокую перекладину между двумя железными столбами часовни. Кэтрин посмотрела на усыпальницу Бланш. Ей были видны ярко раскрашенный каменный навес и фигурная железная решетка, скрывавшая могилу, но не было видно прекрасного алебастрового профиля. Однако то, что Бланш была рядом, ее немного успокаивало. Ждать пришлось долго. Толпа начинала волноваться. Кто-то затопал ногами, послышался нетерпеливый свист. Но тут высоко на соборной колокольне загудели огромные колокола. Кэтрин вытянула шею и увидела, как на ступени перед алтарем величественно вышел Уильям Кортней, епископ лондонский. Вдруг у широкой двери собора послышались крики. Кэтрин вместе со всеми собравшимися оглянулась в ту сторону. Она увидела коренастого человека в латах с наброшенным поверх плащом, на котором красовались синие львы. Он размахивал белым жезлом и кричал: «Дорогу, дорогу, дурачье!» Он размахивал руками, словно цепами. Кэтрин заметила, как он ударил кого-то по голове. «Кто это?» — прошептала Кэтрин. Робин, привстав на цыпочки, ответил: «Это Перси со своим маршальским жезлом. Народ его не пропускает». Епископ лондонский вышел вперед и гневно крикнул, обращаясь к Перси: «Вы входите в дом Божий! Бросьте свой жезл, или я прикажу выбросить вас отсюда!» Кэтрин не услышала ответа, потому что сзади Перси, возвышаясь над ним на целый фут, показался Джон. Герцог стоял в янтарных лучах света, струившегося сквозь цветные стекла окон. Синий и красный бархат его рукавов, горностаевая отделка на груди, лилии и леопарды на его плаще, золото короны — все плавало в золотом тумане, а лицо его, казалось, светилось. Кэтрин стало неловко, что она осмелилась ждать любви от такого великолепного рыцаря. Но тут герцог вышел вперед, мимо Перси, и двинулся навстречу епископу. Она не слышала слов, но видела, как их лица исказились от ненависти. Герцог снова скрылся в глухо роптавшей толпе. Вернувшись обратно, он вывел вперед Уиклифа и четырех монахов. Уиклиф шел, опустив глаза, и толпа расступилась. Многие, собравшиеся в соборе, слушали его проповеди и относились к нему с симпатией. Боялись они не Уиклифа. Уиклиф вошел в часовню Пресвятой Девы, и народ снова подался вперед. Люди забирались друг другу на плечи, чтобы видеть происходящее. Кэтрин не могла ничего разглядеть поверх голов, но представляла, что происходит, так как стоявшие впереди громко сообщали обо всем, и голоса носились по собору, словно порывы ветра. «Герцог требует, чтобы Уиклифу позволили сесть. Епископ не разрешает. Перси грозит кулаком епископу. Архиепископ пытается их унять, но никто не слушает. Господи, Ланкастер!» «Что там творится?» — воскликнула Кэтрин в ужасе. Она не услышала ничего, кроме Ланкастер и зловещего рева толпы, словно прибой, поднимающегося к сводам собора. Робин воскликнул: «Я не знаю, леди, я должен увести вас отсюда!» Но он не мог пробиться сквозь толпу. Здоровяк в кожаной куртке крикнул: «Герцог угрожает нашему епископу, он вынул меч! Господи, Ланкастер убьет! Убьет! Убьет! Убьет!» Крик повторялся, словно в кошмарном бессмысленном сновидении. Тысячи голосов разносили его по собору. Алтарная перегородка не выдержала напора толпы и затрещала. Свечи в подсвечниках закачались, раздался женский крик. «Скорей!» — крикнул Робин. «Надо пробиться к той двери!» Он снял Кэтрин с перекладины и, крепко обхватив ее левой рукой, начал пробираться к маленькой двери в углублении стены. Пот выступил у него на лбу, когда он увидел, что дверь приоткрыта. Он вытолкнул Кэтрин наружу. Они оказались во дворе. Отсюда через калитку можно было пройти на кладбище и дальше, мимо могил, на Уолтинг-стрит. Кэтрин подчинялась сквайру, не рассуждая. Она так испугалась ревущей толпы, что на время потеряла способность думать. Но на улице она вдруг вцепилась в руку Робина и воскликнула: «Но что будет с ним? Боже, мы не можем его здесь бросить!» «С герцогом беды не случится», — решительно ответил Робин, вытирая лоб рукавом. «Сначала я должен доставить вас в безопасное место. Здесь оставаться нельзя. От этого пользы не будет». «Да, да», — перебила она, — «тогда проводи меня к пенсионерам в Биллингсгейт. Это здесь, рядом. Поторопись, Робин, ты еще успеешь обратно». Он кивнул, и они вместе побежали по улицам к мосту, пока не добрались до дома рыботорговца на Темз-стрит. «Леди Кэтрин!» — изумленно воскликнула хозяйка Эмма, открывая дверь на их бешеный стук. «Позвольте мне побыть у вас», — тяжело дыша проговорила Кэтрин. «Робин, беги скорей назад, а потом расскажешь мне». Она опустилась на ларь возле камина. Она никак не могла отдышаться. Хозяйка Эмма была дома одна. Дети работали на рыбной пристани, а служанки мололи солод на пивоварне. Хозяйка оставила Кэтрин возле камина приходить в себя, а сама пошла в кладовую за пучком шалфея, лучшего средства от нервного потрясения. Когда отвар достаточно остыл, она принесла его Кэтрин и заставила выпить с той добродушной настойчивостью, которую унаследовала от нее Хэвис. «Что ж такое стряслось, миледи?» — спросила она с улыбкой, согревавшей не хуже, чем огонь в камине. «В соборе беда». Улыбка ее погасла. Мастер Гай и Джек Модлин тоже пошли на суд. Кэтрин в нескольких словах объяснила, и Эмма покачала головой. «Будут пробитые головы и сломанные кости, если не хуже. Город подымался последнее время, как каша в горшке. Теперь-то уж каша побежит через край. Господи, только бы мой благоверный не потерял голову. Насчет дочкиного Джека у меня и надежды-то никакой нет. Он злой, как медведь на цепи». Кэтрин не отвечала. Она нервно сцепила руки и смотрела в окно, дожидаясь Робина. Она взяла чашку с отваром, отпила немного, встала, походила по сумрачной комнате с низким потолком. Потом присела рядом с хозяйкой. И хоть та попыталась было ей помешать, стала помогать ей колоть орехи. Эмма смотрела на ее холеные белые руки и вспоминала маленькие красные руки с обкусанными ногтями робкой 15-летней Кэтрин, которую так полюбили они с Хэвис. «Леди Кэтрин, как там моя девица? Она хорошо вам служит?» — спросила она вдруг. «О, хозяйка Эмма, вы не представляете, как хорошо. Она мне как сестра, как подруга». Ее глаза, хоть и затуманенные тревогой, смотрели печально и благодарно. Кэтрин отложила щипцы и, подойдя к окну, снова взглянула на улицу. «Робин идет. Он уже возле церкви святого Магнуса». Она распахнула дверь и выбежала на улицу. Они вернулись вместе, и Кэтрин крикнула Эмме: «Герцог жив и здоров! Слава Господу и его Пресвятой Матери! Расскажи скорее, Робин, что случилось?» Юный сквайр рассмеялся и, отправив в рот несколько ореховых ядер, захрустел ими. «Когда я вернулся, его высочество и лорд Перси уже ушли из собора. Я поговорил с одним сквайром лорда Перси. Его это только развеселило. Там были такой шум и суета, алтарная перегородка обвалилась, все епископы перепугались». «А что потом?» «Потом герцог и милорд Перси вышли из собора, сели на коней и направились к Корнхиллу, где у них назначен ужин с сэром Джоном Дипром. Сквайр Перси сказал мне, что оба милорда были спокойны и посмеивались над всей этой суматохой». «Не все останутся этим довольны», — сказала, нахмурившись, хозяйка Эмма. «Господи, по всему это было просто какое-то безобразие». «И в самом деле», — горько подумала Кэтрин. Она тяжело опустилась на табурет перед камином и оперлась лбом на свою прохладную руку. Она закрыла глаза, и перед ней снова возник Джон в янтарном свете, падавшем из большого окна собора, показавшийся ей тогда божеством. Теперь она знала, что никогда он не был менее богоподобным, чем в ту минуту. Он всегда был вспыльчивым и горделивым, но не в такой степени. Она вспомнила об исступленных криках и обнаженных мечах возле самой могилы Бланш. хозяйка Эмма и Сквайр смотрели на уныло застывшую фигуру Кэтрин. Пламя отражалось на бронзе волос, бросало блики на нежное лицо, высокую тонкую шею. Они подняли глаза и переглянулись. Робину страстно хотелось поцеловать маленькую руку, теребившую складку серой юбки. Он мысленно молил Кэтрин, чтобы та улыбнулась. Хозяйке же пришла в голову более практичная мысль. «Сэр Сквайр», — сказала она, — «моих мужчин нет дома. Не сходили бы вы в подвал? Там, в дальнем углу за бочонком мальвазии, стоит кувшин с персиковым бренди. Я его поставила в прошлом году на праздник урожая. Принесите кувшин, будьте любезны. Это лучшее средство от плохого настроения». Робин отправился в подвал, а хозяйка Эмма сняла с полки две серебряные чашки с выгравированным на них узором. Она никогда не подавала свой знаменитый напиток в обычных кружках. Не успела она поставить их на стол, как услыхала на улице топот, а затем внизу хлопнула дверь. Послышались возбужденные крики, и она узнала голос Джека Модлина. Эмма подскочила и развернула скамью так, чтобы ее спинка закрывала Кэтрин. «Сиди здесь», — шепнула она и отодвинула засов. В комнату ворвался ее зять. «Уйди с дороги, мамаша!» — крикнул он, подпрыгивая от нетерпения. «Мне нужен мой шлем, лук и колчан, а мастеру Гаю копье и меч». Он рывком открыл дверь коридора, где хранилось оружие пессенеров, и начал срывать его с крючков. «Не горячись так, парень!» — крикнула хозяйка, хватая его за руку. «Что за шум? Где мастер Гай?» «Сейчас придет!» Он вырвался и вытащил из своего колчана пук стрел. «Дьявол! Кто трогал мои стрелы? А это копье тупое, как деревяшка! Ладно, сгодится!» Он нахлобучил шлем на свою песочно-желтую шевелюру и нацепил колчан. «А на что тебе это все понадобилось, Джек Модлин?» — возмущенно воскликнула хозяйка Эмма. «Проткнуть черное сердце герцога, если Господь окажет мне такую честь. Вот на что!» Он завозился с кожаными ремешками шлема и не расслышал испуганный вскрик Кэтрин. Но хозяйка подбежала к камину, словно за тем, чтобы поворошить угли. Она приложила палец к губам и отчаянно замотала головой. Кэтрин приподнялась было, но снова опустилась на табурет. Хозяйка вернулась в коридор и строго сказала: «Что ты такое несешь, мошенник?» Джек схватил свой лук, закинул на плечо копье и в упоении воскликнул: «Джон Гонд и этот козел Перси никогда уже не увидят рассвета. Лондонцы, наконец, восстали. Сейчас они пошли на Перси, а потом мы двинем на Совой. И тут Ланкастеру крышка!» Эмма в ужасе отпрянула. «Джек! Джек, вы не сделаете такой глупости! А если сделаете, то герцогские стражники...» Джек не дал ей договорить, презрительно крикнув: «Герцогские стражники не устоят против 2000! Хватит болтать, старуха, я пошел!» «Пусть мастер Гай поторопится!» Он пронесся через кухню и так хлопнул дверью, что содрогнулся весь дом. Кэтрин встала. Ее лицо побелело, словно оштукатуренная стена. «Позовите Робина, скорее!» Хозяйка послушалась. Сквайр отодвигал бочонок с мальвазией, но, услышав испуганный голос, выбежал во двор и поспешил на кухню. Кэтрин стояла посреди устланных тростником плит пола, и лицо ее было таким бледным и странным, что Робин тревожно вскрикнул. Она нетерпеливо покачала головой, чтобы заставить его замолчать, и заговорила изо всех сил, сдерживая охвативший ее страх: «Слушай, толпа из 2000 человек хочет расправиться с герцогом. Они готовы его убить, но думают, что он в Савое. Ты знаешь, где он на самом деле?» Робин открыл от удивления рот, Но неестественная сдержанность голоса Кэтрин заставила его мгновенно осознать серьезность положения. «У сэра Джона Дипра в Корнхилле», — прошептал он. «Но, леди, откуда вы знаете?» «Не имеет значения. Поспеши, Робин, предупреди его. Господи!» Ее голос вдруг сорвался на крик. «Но куда бы он ни поехал, пусть едет на запад от Лондона!» «Он не побежит от черни, леди», — сказал Робин, часто дыша. До него дошел жуткий смысл известия. «Наш герцог не таков. Он слишком бесстрашен». Она кивнула, кусая губы, хмуря лоб, лихорадочно пытаясь найти выход из положения. «Тогда скажи ему, что маленький Ричард тоже в опасности, что он должен поехать за реку в Кеннингтон и защитить ребенка. Заставь его любым способом сделать это!» Робин уже взялся за щеколду, когда хозяйка Эмма подбежала к нему с ножом для чистки овощей. «Это лучше снять!» — воскликнула она и, надрезав нитки, содрала эмблему ланкастеров с плеча Робина. Сквайр что-то буркнул и выбежал на улицу. Пока дверь была открыта, обе женщины слышали доносившийся издалека рев толпы. «Они, должно быть, в Ладгейте», — прошептала хозяйка. «Боже правый, они с ума посходили! И ты тоже, Гай Лепесонер!» — крикнула она мужу с тяжелым топотом, входившему в дом. Его круглое лицо побагровело, толстый живот под плащом с эмблемой гильдии тяжело вздымался. «Ну уж нет!» — закричала она, силой усаживая его на ларь, когда мастер Гай двинулся было в сторону коридора, где висело оружие. «Ты не вернешься к этим обормотам!» Хозяйка встала, подбоченясь на пути мужа, глаза ее гневно сверкали. «Эмма, погоди!» — заикаясь, начал рыботорговец. «Ты не знаешь, что они с нами делают. Они хотят сделать нас крепостными, отнять свободы у граждан Лондона. Они там, в Вестминстере, готовят закон, чтобы поставить над нами этого вонючего маршала. Он уже арестовал человека, а ведь не имел никакого права. Он засадил его в темницу. Мы освободили этого парня и сожгли колодки, которые на него надели. Мы искали Перси». «Ну, и нашли вы его?» «Нет, так и оставайся здесь». Хозяйка Эмма ткнула кочергой в живот своему повелителю, и тот снова уселся на ларь. «Пока что нет. Он должно быть в Савое с этим вторым предателем». «А это кто?» Возбужденный рыботорговец только теперь заметил Кэтрин, стоявшую неподвижно, словно церковная статуя позади его рассерженной жены. Кэтрин выдвинулась из-за Эммы и впилась глазами в рыботорговца. «Что сделал герцог Ланкастер вам, мастер Гай? Почему вы его так ненавидите?» — сказала она. Рыботорговец отвел взгляд. «Что делает здесь леди Свинфорд?» — пробормотал он, нервно шевеля ногами в кожаных ботинках. «Прячется от грубиянов, вроде тебя!» — крикнула хозяйка Эмма. «Ты что, хочешь ее выгнать?» Мастер Гай сглотнул, растерянно покачал головой. «Нет», — сказал он в конце концов и вздохнул. «Положи кочергу, Эмма, я малость поостыл. Но с нами обошлись очень, очень несправедливо. Мы что, должны терпеть обиды, как холощеные кролики?» Он потянулся за бутылью с элем, и жена, отложив кочергу, подала ему кружку. Он выпил, затем поглядел на Кэтрин. «Да, бедная девочка, много раз я думал о тебе плохо, но теперь я могу тебя пожалеть. Я-то поостыл, но они там не успокоятся, пока не убьют твоего». Он хотел сказать «любовника», но что-то в лице Кэтрин его остановило, и он закончил. «Твоего Ланкастера». Кэтрин передернула, но она сказала с вымученным хладнокровием: «Они не убьют его, мастер Гай. Бог справедлив, и он знает, что герцог перенес несправедливости не меньше, чем вы». «Ты добрая женщина», — ответил рыботорговец. «По крайней мере, в этом мире хоть ты за него заступаешься». «А ему это безразлично», — прошептала она, отворачиваясь.